Енот-оборотень. Как-то раз старьевщик Джинбей возвращался домой из города. Он вез за собой полную тележку старья. Неожиданно старьевщик услышал, как чей-то испуганный голос зовет на помощь. Джинбей огляделся по сторонам и увидел трех мальчишек, которые обижали маленькую девочку. «Немедленно оставьте ее в покое!» — прикрикнул на мальчишек Джинбей. Те сразу же убежали. Проводив их взглядом, Джинбей обернулся и посмотрел на то место, где только что была девочка, но там уже никого не было. «Как сквозь землю провалилась!» — удивился Джинбей и отправился дальше. По пути ему встретился знакомый священник. «Здравствуй, Джинбей», — сказал тот. «Ты знаешь, у меня чайник прохудился. Я хотел бы, чтобы ты купил для меня новый, когда снова будешь в городе». Дома Джинбей принялся перебирать содержимое тележки. Он рассортировывал вещи по полкам и кучам. Через какое-то время он обратил внимание, что в углу комнаты стоит прекрасный чайник. «Откуда он здесь взялся?» — подумал Джинбей. «Кажется, у меня такого не было». Тут он вспомнил, о чем просил его священник. Недолго думая, Джинбей закинул чайник за спину и направился к его дому. Чайник оказался довольно тяжелым, и к тому времени, когда Джинбей добрался до места, он порядком устал. Немного не доходя до дома священника, старьевщик остановился, чтобы отдышаться. Тут он услышал голос за спиной. «Вот мы и пришли. Отпускай меня на землю». Джинбей почувствовал, что волосы у него на голове становятся дыбом. Он быстро обернулся и понял, что на самом деле все это время тащил вовсе не чайник, а енота-оборотня, который только прикидывался чайником. «Да ты не пугайся, Джинбей», — успокоил его оборотень. «Та девочка, которую ты избавил от зловредных мальчишек, — это тоже я. За твое доброе дело я помогу тебе. Сейчас я снова превращусь в чайник, и ты сможешь продать меня священнику». На том и порешили. За красивый чайник Джинбей получил щедрую плату от священника, которому вещь очень понравилась. Получив много денег, Джинбей все-таки шел домой в нерадостном настроении. «Со священником как-то нехорошо вышло», — думал он. «А что будет, когда он захочет поставить чайник на плиту? Вряд ли это понравится еноту». Как раз в это время священник возился возле очага. Он наполнил новый чайник водой, развел огонь и подвесил над ним чайник. Быть зажаренным на огне вовсе не входило в планы енота. Какое-то время он еще терпел, но потом не выдержал и выпрыгнул из очага. Енот с визгом метался по дому, а изумленный священник, который от неожиданности сел прямо на пол, только и мог что наблюдать за беснованием ожившего чайника. Вернувшись домой, Джинбей продолжал размышлять о судьбе оборотня. Вдруг в дом ворвался енот. Вид его был жалок. Из глаз катились крупные слезы, шерсть была опалена. «Бедняжка!» — воскликнул Джинбей. «Не надо было продавать тебя! Это я виноват! Ты уж прости меня!» Уложив енота на кровать, Джинбей начал намазывать его целебным составом. Не успел старьевщик закончить, как в дом влетел разъяренный священник. Не успев переступить порог, он заорал на Джинбея: «Мошенник! Ты обвел меня вокруг пальца! Сейчас же отдай мне мои деньги! Кстати, из-за твоего енота я тоже пострадал. Посмотри на эти ожоги. Теперь тебе придется заплатить еще и за мое лечение», — добавил священник, увидев, чем занят Джинбей. Деваться было некуда. и старьевщик отдал священнику вдвое больше того, что он получил за чайник. После ухода священника енот сказал: «Прости меня, Джинбей, я и правда хотел тебе помочь. Мне очень жаль, что ты лишился из-за меня всех своих денег. Ты выздоравливай лучше побыстрее, а о деньгах не думай», — ответил ему старьевщик. «Я кое-что придумал». Енот был благодарен Джинбею за доброту. Он быстро поправлялся и уже через несколько дней был совершенно здоров. «Ты говорил, что придумал что-то», — сказал енот, когда оправился от ожогов. «Что ты имел в виду?» «Видишь ли, у меня возникла идея, что мы с тобой могли бы давать в городе представление. Я бы играл на флейте и барабане, а ты танцевал и ходил бы по канату. А твои превращения могли бы собрать сотни зрителей». «Мне это нравится», — ответил енот. «Давай только сначала потренируемся». В скором времени они уже давали представление в городе. Очень скоро слава о Джинбее и еноте разошлась далеко по стране. Стоило им только появиться в каком-либо селении, тут же вокруг собиралась толпа народа. Стоит ли и говорить, что бедствовать им не приходилось. Ходят слухи, что даже сам император тайно посещал их выступление.